Она приступила к осмотру и вскоре убедилась, что все вещи, видимо, из прежней комнаты, обычны и неинтересны, но зато остальные совершенно необычны. Например, портреты на стене рядом с камином казались живыми, а у больших часов на каминной полке, ведь в зеркале их видно только сзади, не так ли, было стариковское личико, и оно улыбалось Олесе. «Здесь не так чисто прибирают, как там», — рассудила она, заметив несколько шахматных фигур, упавших в золу у камина, и тут же тихо вскрикнула от удивления и встала на четвереньки, чтобы приглядеться. «Шахматные фигуры прогуливались парами!» «Вот король и королева черных», — сказала Алиса шепотом, боясь их спугнуть. «А вот король и королева белых сидят на краю совка. А вот две ладьи гуляют под ручку. Не думаю, чтобы они меня слышали», — продолжала она, наклонившись пониже. «И я почти уверена, что они меня не видят. Я себя чувствую немножко невидимкой». На столе позади Алисы раздался какой-то писк. Она обернулась как раз в тот момент, когда одна из белых пешек опрокинулась на спину и задрыгала ногами. Алиса стала следить за ней. Было очень любопытно, что же случится дальше. «Мое дитя! Это ее голос!» — воскликнула королева белых, вскочив и толкнув на ходу короля так сильно, что тот упал прямо в золу. «Ах, Лили, моя драгоценная, мой царственный котеночек!» И королева стала быстро карабкаться вверх по каминной решетке. «Царственный шум попусту!» — проворчал король, потирая нос, пострадавший при падении. Он вправе был сердиться, ведь он с ног до головы оказался выпачкан золой. Алиса готова была всем прийти на помощь, и так как бедная Лили распищалась до обморока, она быстро подхватила королеву и поставила на стол рядом с ее капризной дочкой. Королева раскрыла рот и села. От быстрого путешествия по воздуху у нее захватило дыхание. И минуты две она только молча сжимала в объятиях свою маленькую Лили. Но, едва отдышавшись, она крикнула королю белых, угрюмо сидевшему среди золы: «Берегитесь вулкана!» «Какого вулкана?» — переспросил король, тревожно оглядываясь на камин. Наверное, он подумал, что для вулкана это самое подходящее место. «Я взлетела на воздух!» — пролепетала королева все еще прерывающимся голосом. «Идите-ка лучше сюда, только обычным путем. Осторожней, не то взлетите!» Алиса некоторое время следила за тем, как король медленно карабкается по прутьям каминной решетки и, наконец, сказала: «Таким способом ты будешь добираться до стола несколько часов. Может, тебе помочь?» Но король не обратил внимания на этот вопрос. Было совершенно ясно, что он не видит ее и не слышит.